Глава 80. Место встречи. Пока на небе светило нон-солнце, друзья укрывались в пустых заброшенных зданиях. С наступлением темноты они отправлялись дальше и старались шагать как можно быстрее и держаться подальше от главных улиц. На этом горячо настаивала Диба. В городе все явственнее чувствовалось какое-то беспокойство, царила атмосфера надвигающейся беды, странной, замеченной еще накануне напряженности. Народу на улицах было совсем мало, возможно, потому что маленький отряд передвигался только ночью. Однажды, шагая впереди, осторожный Джонс вдруг остановился и яростно замахал рукой. Путешественники быстро юркнули в ближайший темный переулок. Мимо них протопало небольшое подразделение Багдзя с оружием на изготовку. Возглавлял его один из предсказителей. Диба вспомнила, что мельком видела его на мосту. «Вон оно что! Видали? Они уже высылают поисковые команды!» — прошептал Джонс. В некоторых районах улицы патрулировались до смерти перепуганными местными жителями, которые напялили на себя кое-как сляпанные самодельные доспехи и при любом шорохе размахивали самодельным же оружием. Большинство нон-лондонцев понимали, что в любую минуту могут начаться боевые действия, но никто не знал точно, между кем и кем, и на чьей стороне они сами. «Не забывайте, существуют еще концерн и те, кому они платят», — говорила книга. «Когда все начнется, к смогу присоединиться не так уж мало народу». Во всем чувствовалось, что привычный порядок жизни сломан. Например, один раз путешественники заметили промаячившие в свете луньи-шалуньи головы хищных жирафов, а это было довольно далеко от их обычных районов обитания и охоты. В другой раз им показалось, что вдали промелькнули характерные яйцеобразные шлемы лондонских полицейских. Пришлось снова спрятаться и переждать, пока они, если, конечно, это на самом деле были полицейские, не прошли мимо. «Это точно были они?» — прошептала Диба. «Может, те же самые? Может, они уже успели выбраться?» Но толком рассмотреть их никто не успел. Нервы у всех были крайне напряжены. Могло привидеться все, что угодно. «Ладно, надо идти. Поменьше останавливаться». На очередную дневку Хэми привел их к зданию, построенному по вул-технологии. Пестрые стены его были возведены из самого разнообразного хлама. «Ты уверен, что здесь безопасно?» — засомневался Обадей. «В заброшенные дома сейчас лучше не соваться», — ответил Хэми. «Не дай бог на кого-нибудь наткнемся. Зато здесь, видите?» — он показал на какие-то царапины на стене возле самого крыльца. «Царапины как царапины», — подумала Диба. «Это знак здешней гильдии. Место надежное, это точно. Там и поесть найдем, да и никто сюда носа не сунет». «Какой гильдии?» — спросил Обадей. «Гильдии покупателей экстремалов», — догадалась Диба, а Хэмми только рассмеялся. Он прижался к двери, тело его медленно отделилось от одежды, как бы вытекло из нее, и прошло сквозь толстые деревянные доски. Оказавшись внутри, он отомкнул замок, приоткрыл дверь и быстро забрал одежду, чтобы успеть облачиться до того, как они попадут внутрь. Войдя в дом, Диба подошла к стене, положила руки на скрепленные прозрачным раствором сломанные тостеры и прислонилась лбом к маленькому окошку. Им служила дверца, вмурованная в стену газовой плиты с темным стеклом. «Да это же настоящая воровская малина!» — ахнула книга. Обадей вздрогнул и стал испуганно озираться. Потом затравленно кивнул, раскрыл был рот, чтобы что-то сказать, но тут встретился взглядом с Хэми. Мальчишка-полупризрак иронически поднял бровь. — Ага, — растерянно произнес храбрый портняшка. — А тебе лучше бы помолчать, — шикнул он на книгу. Дом стоял на улице Непоколебимых, и окошко выходило прямо на официальную стену новостей. Она пестрела лозунгами и призывами. Например, «Граждане, жизнь постепенно входит в нормальное русло. Будьте готовы в любую минуту покинуть район, подвергшийся нападению». Встречались и инструкции такого типа. «В целях безопасности о всякой подозрительной активности жителей вашего района, а также о незнакомых лицах юного возраста, следует немедленно сообщать предсказателям». Поверх официальных надписей, такое нередко попадалось и прежде, кто-то с помощью баллончика с краской небрежной рукой вывел крупно «О равно И», то есть «отходы равняются изобилию». Эта надпись была энергично перечеркнута, а рядом стояла другая «Предсказуи, козлы и предатели», а в другом месте еще одна «Да здравствует избранная!» «Ну надо же!» — вздохнула Диба. Уже темнело, и воздухоплавательные автобусы чертили небо своими мощными прожекторами. Оказывается, в Занну тут еще кто-то верит. Разбудили Дибу чьи-то негромкие голоса. Она испуганно вскочила и протерла глаза. Комната была наполнена незнакомыми людьми. Дибу быстро успокоили. «Ничего страшного, это местные жители». Вид у них был, на взгляд обычного человека, самый экзотический, как, впрочем, у всех нон-лондонцев. Стараясь говорить тихо, они о чем-то толковали с Хэми и остальными путешественниками. Скул стоял у двери, наблюдая за улицей. Пробуждение Дибы все приветствовали с большим воодушевлением. «Я так рада с вами познакомиться, вы просто не представляете!» — в полголос воскликнула крупная женщина, одетая в платье, сшитое из крыльев насекомых. «А можно взглянуть на нон-пушку? Ну, хоть одним глазком? Нет, разумеется, если это не совсем удобно. Возле аббатства. Там живет моя сестра. Если бы не вы, она наверняка бы погибла», — перебил ее маленький человечек ростиком Дибе по плечо. Зато мускулатуре его мог позавидовать сам Джонс. «Мы так вам за это благодарны!» «Не знаю, что там творится у этих предсказителей», — вставил третий. Личность неопределенного пола, очень высокий, в очках с толстыми стеклами. «Мы простые люди, вообще никогда их не видим. Раньше я хоть сочувствовал их деятельности, а теперь все их распоряжения просто абсурдны». «Кто эти люди?» — потихоньку шепнула Диба на ухо Хэми. «Почему они здесь?» «Слухи о твоих подвигах идут впереди нас», — ответил он. «Как это так?» Диба была недовольна. «Я бы очень не хотела, чтобы кто-то или что-то шло впереди нас, даже если это слухи». «Слухи ходили и раньше», — сказал Хэми. «Люди-то беспокоятся, хотят знать, что происходит. Теперь хоть они узнали что-то конкретное, могут что-то предпринять. Первыми обо всем узнают эти самые». Покупатели-экстремалы, ну и, конечно, их знакомые, и так далее. Но про тебя слухи уже пошли по всему городу. — Надо срочно уходить отсюда, — пробормотала Диба. — Вы проводите их, и поскорей. — Но почему? — удивился Джонс. Диба повернулась к нему. — Почему? Спрашиваешь, почему? Ты что, не понимаешь? Если они смогли нас отыскать, то предсказители и подавно смогут, а нам надо двигаться дальше, быстро и как можно более незаметно. «Народ уже знает, что ты в пути», — сказал Джонс, — «и, естественно, многие хотят связаться с тобой. Прежде всего, люди энергичные, которые сами хотят действовать, как вот эти, например». «Наверняка их гораздо больше. Да, среди них могут быть и предатели, это правда. Но ведь не все же такие». «Не паникуй, Диба», — сказал Хэми. Он положил руки ей на плечи и заглянул в глаза. «Ты что, разве не понимаешь? Вспомни, ты же сама говорила, что начинается настоящая война. А эти люди твои союзники. Да что там, они не только союзники, это твои солдаты». Дибу вдруг охватило удивительное спокойствие. Она уже другими глазами смотрела на посетителей. Может, они и не совсем законопослушные граждане. Кто его знает? Покажись, такой персонаж на лондонской улице, толпа зевак была бы обеспечена. А кое-кто так и вообще мог бы поставить всех на уши, особенно любителей паранормальных явлений. А здесь это были просто местные жители, и пришли они сюда, чтобы поддержать ее, оказать ей посильную помощь. Причем, как заметила она, все как один были без зомбиков. Она неуверенно улыбнулась. Хэмми тут же ответила улыбкой до самых ушей. «Ну, хорошо», — сказала она и обернулась к гостям. Все сразу замолчали. На секунду ее охватил необъяснимый страх, и слова застряли во внезапно пересохшем горле. «Они ждут, что я им скажу», — молнией пронеслось у нее в голове. «Спасибо за то, что пришли. Спасибо за то, что примкнули к нам. Сейчас я расскажу вам, что на самом деле творится в вашем родном Нон-Лондоне». Рассказывала Диба довольно сбивчиво и путанно, тем более что эмоциональные восклицания пришельцев мешали ей сосредоточиться. Слушая ее рассказ, гости не могли сдержать гнева и отвращения, и с языка их то и дело слетали крепкие словечки. К счастью, Абадей с книгой были рядом и активно помогали ей и подсказывали, если она что забывала. Потом Джонс нарисовал на полу приблизительную карту города. К фабрике Нетвердайбла можно было добраться как минимум двумя известными дорогами, но они отвергли обе. «Место встречи вот здесь», — сказал Джонс. Каким маршрутом пойдут они сами, он не сказал. «И еще вот что», — сказала Диба, — «с этого момента, где бы вы ни оказались, с нами вы будете или нет, говорите всем, что полагаться на зомбики ни в коем случае нельзя. Надо искать другие способы борьбы. И главное — не опускать руки. Надо бороться. И не слушайте предсказителей, ведь они фактически призывают отказаться от борьбы». Когда они ушли, Диба снова выглянула на улицу и увидела, что последняя надпись на стене тоже исправлена. К одному слову кто-то прибавил спереди две буквы, и получилось «Да здравствует неизбранная!» «Ты погляди», — удовлетворенно сказала Диба. «Ну что ж, так будет лучше, гораздо точнее». Хэмми ничего не ответил, только бледные щеки его покрылись румянцем. В ту ночь улицы освещались гораздо ярче обычного. Небо бороздили воздушные корабли предсказителей. Время от времени откуда-то доносились звуки выстрелов. Ночное небо казалось черным, но там, где прошел смог, было еще чернее. Маленький отряд продвигался вперед короткими перебежками, часто останавливаясь, прячась и избегая ненужных встреч. Два раза по ним скользили лучи фар проезжающих автомобилей, а один раз даже прожектора летающих разведчиков. К счастью, их никто не заметил. Порой лучи проходили по стенам, освещая официальную рекламу. «Еще не успел приобрести зомбик? Торопись! Завтра Зонталомайстер и Нетвердайбл выпускают последнюю партию. Это самая надежная защита против смога». Откуда-то издалека доносились ворчания смоглодитов и громкие шлепки о стены, кусочков угля и металлических пуль. «Где-то идут серьезные бои», — заметила Диба. «Смог хочет всех запугать, чтобы без зомбика не осталось ни одной живой души. Интересно, почему ему не приходит в голову натравить на тебя эти свои зомбики?» — зашептал Хэмми. «Ведь их так много, что они давно могли бы прочесать все улицы города». «Нельзя ему этого делать», — ответила Диба. «Представь, что будет, если по улицам станут рыскать стаи зомбиков. Люди подумают, черт знает что, а для его зонтейшества главное, чтобы все ему верили до самого последнего момента». Настало утро, но небо почему-то почти не просветлело. «Чем это пахнет?» — стал принюхиваться Хэмми. «Действительно!» В воздухе стоял отвратительный запах. Щипало в носу и в горле, пахло дымом, но и не только им. «Так пахнут горящие отходы», — сказала Диба, — «или выхлопные газы. Наверняка из Лондона. Скорее всего, Мурготроид все-таки выбрался и вернулся под крылышко к своей начальнице. И, по-видимому, у них заработали эти трубы, ну, которые подпитывают здесь смога. Они поняли, что здесь что-то скоро начнется». «Сегодня распределяют последние зомбики», — сказал Хэмми. «И смог предпримет свою последнюю и окончательную атаку», — продолжила Диба. «К Кроме зомбиков, у людей не будет другой защиты, и тогда они окажутся в лапах зонталомайстера, а значит, и во власти смога». «Если мы им не помешаем», — вставил Хэмми. «Выходит, — подвела черту Диба, — надо обязательно им помешать». Когда стало совсем светло, опять пришлось искать убежище, но спать они, конечно, уже не смогли. Снаружи, за стенами укрывшего их дома, раздавались встревоженные голоса не на шутку перепуганных нон-лондонцев. «Прикид! Котелок!» — поманил Джонс своих бессловесных спутников. «Для вас есть одно серьезное поручение. Передадите кое-кому записочку. Идет? Пускай там все подготовят как следует». Диба посмотрела им вслед и прищурилась. «Что-то странное было в облике этих двух словенышей», — подумалось ей. «Какие-то они сделались не такие, словно это уже не совсем они». Она покрутила головой. «Наверное, это нервы. Нетерпение ее все возрастало, это буквально сводило ее с ума». Чтобы как-то отвлечься, она бездумно рылась в сумочке, перебирая предметы, шепотом спорила с родителями, придумывая за них ответы, бесцельно смотрела в окно. Наконец к ней подошел Джонс. «Пора», — сказал он негромко. Как только краешек нон-солнца скрылся за горизонтом, Джонс махнул рукой. Стараясь прятаться за мусорные баки, они вышли на улицу. Вдруг кондуктор поднял голову и показал рукой вверх. Все посмотрели туда. Высоко в небе висел воздушный шар, а под ним на тросах болталась лодка. В лодке сидел человек с удилищем в руках, с которого свисал тонкий металлический трос метров 10-15 длиной с горящей автомобильной шиной на конце. «Сумасшедший дурачок ловит рыбу!» — ахнул Ободей. «Смог!» — раздался голос сверху. «А, смог! Давай, иди ко мне! Смотри, как вкусно! Тебе должно понравиться! А потом поговорим!» «Что это он такое пытается сделать?» — прошептал Хэмми. «Гешефт!» — ответила книга. «Что?» «Хочет заключить сделку, вот что!» «У меня есть интересное предложение!» — кричал человек. «Я работаю на концерн, но меня это не вполне устраивает!» Всего в нескольких улицах целый квартал полностью был захвачен смогом. Друзьям хорошо было видно, как оттуда вертикально вверх поднялся черный столб и двинулся в сторону горящей шины. Он зашел с наветренной стороны и жадно принялся поглощать клубы черного дыма. Потом к горящей шине протянулось его дымное щупальце и окутало наживку. «Вот видишь, я знал, что тебе понравится!» — крикнул человек в лодке. Он перегнулся через край своего суденышка. «Ну так вот, я бы хотел, чтобы ты рассмотрел следующее предложение. Я готов открыть как минимум 2 завода по сжиганию отходов. Только у меня одно условие. Мы с тобой становимся партнерами». Из общей массы смога поднялось еще 2 столба дыма. Достигнув нужной высоты, они застыли как раз напротив человека в лодке, как бы с вожделением разглядывая его, как едок, прежде чем откусить, разглядывает аппетитную куриную лапку. Диби даже послышался звук, будто кто-то смачно облизнулся и сглотнул слюну. «О, Господи!» — ахнула она. «Тут мы ничем не можем помочь», — мрачно сказал Джонс. «Стой и не двигайся. Не дай бог он нас заметит». «Ну так как?» — продолжал между тем человек в лодке. «Что ты на это скажешь?» Вместо ответа смог, окутавший горящую камеру, вдруг с силой дернулся в сторону, потянул ее за собой, а вместе с ней и трос, и удилище, и вцепившегося в него человека. Тот вскочил, попытался удержать равновесие, зашатался и вывалился из лодки. С жутким воплем он полетел вниз, и смог поглотил его. Удара тела о землю слышно не было. Возможно, смог просто унес его в вихре грязи и мелких частиц, который снова всосался в непроницаемое марево, накрывшее целый городской квартал. «Мы обречены», — — с ужасом прошептала Диба на ухо Хэми, когда они снова отправились в путь. — Нам с ним ни за что не справиться. — Ты не должна так говорить, — так же шепотом отвечал Хэми, горячо дыша ей в ухо. — Понимаешь, не должна. Диба промолчала. — Может, просто взять и сдаться, — думала она. Она посмотрела на Нон-Пушку и чуть не рассмеялась. «Но разве это оружие против самого Смога?» Джонс вел их через район, застроенный какими-то огромными складскими помещениями и зданиями вул, а также домами, выстроенными по уникальным и эксцентричным проектам, столь характерным для Нон-Лондона. В виде бутылок, радиаторов центрального отопления, окруженных заборами, похожими на плотные ряды торчащих остриями вверх огромных гвоздей. До нее не сразу дошло, что чем дальше они идут, тем громче слышится какой-то странный шум. Словно где-то уже совсем рядом, негромко разговаривает целая толпа народу. Еще один, последний поворот, и они вышли к реке. От изумления Диба, разинув рот, застыла на месте. И было отчего. Но невеликолепный вид на реку с ее темной водой, застывшей, как зеркало, в котором отражались блуждающие звезды и огни города, поразил ее. И нечарующее очертание странных, причудливых и неповторимых по изяществу лодок всевозможных размеров и форм, которые тихо покачивались на воде у самой пристани. И не диковинные, и одновременно изысканные очертания мостов или растущих, как будто прямо из воды зданий, силуэты которых, казалось, какой-то волшебник вырезал из черной бумаги и наклеил прямо на небесный свод. И даже не милые рожицы прикида с котелком, которые, не скрывая гордости, стояли по обе стороны красивого седовласого моряка. Нет! На территории городского порта ее встречала целая толпа народу. Их было здесь более сотни человек. Разбившись на небольшие группы, все они с надеждой глядели на Дибу. «Я же говорил, слухом земля полнится», — сказал Хэми. Тут были и мужчины, и женщины, и прочие представители городских жителей. Одеты все были по-разному. Кто по нон-лондонским меркам довольно прилично, кто в форменный костюм, а кто и просто в лохмотье. В толпе выделялись персонажи, которых и людьми-то можно было назвать с натяжкой, а были и вовсе не люди, а существа ни на что не похожие. Диба сразу обратила внимание на мужчину с женщиной, одетых в форму, какая была и на Джонсе. Был человек в форме библиотекаря-экстремала. Были не только люди, но и животные, даже еще двое славенышей. «Ну, здравствуй, Джо Джонс!» — сказал седовласый человек, стоявший между прикидом и котелком. Он был старше Джонса, гораздо крупнее его, и седые волосы его свисали до самых плеч. Джонс протянул руку, и человек с жаром потряс ее. «Здравствуй, Барток Флумен!» — приветствовал его Джонс. «Я получил твою записку», — сказал Флумен. Он развернул листок бумаги и протянул Дибе. «Барток», — прочитала Диба, — «нужны лодки, много. Джо Джонс». И больше ни единого слова. «Лодки», — сказал Флумен и протянул руку к воде, где у самого пирса тихонько колыхалось множество судов самых разных размеров. Потом окинул взглядом собравшуюся толпу. «Но ведь ты не написал, сколько будет с тобой народу». «Да мы и сами об этом не знали», — ответила за него Диба.